Глава 29. Но Норману казалось невозможным, чтобы Жорж немедленно покончил с собой, и он уже думал только о том, как бы на следующий день отсрочить роковое мгновение. Но прошло 20 минут после того, как он расстался с Жоржем, и тишина в незнакомой комнате испугала его. Он вдруг почувствовал, что поступил оплошно, оставив де Вольтера. Вспомнил его трагическую бодрость. Он выбежал из своей комнаты, пробежал по длинному коридору, заглянул в гостиную. Увидел, что Жоржа там нет и что Стефани танцует с Баранье. Он направился в залу, где состоялся ужин. Там он застал старую Антуанетту. Она сама убирала со стола дорогую серебряную посуду, и Николай ей помогал. На шатких своих ножках Моннорман спустился по ступеням и торопливо зашагал в их сторону. — Вы не очень устали, господин нотариус? — спросил сторож. «Нет, — Нет-нет, — сказал он, — я ищу господина де Вольтера. — Господин де Вольтер только что вышел в парк, — ответил Николай. Моннорман еле устоял на ногах. Он плохо слышал слова старого слуги, а тот продолжал. — Я только что был в курительной. Видел, как он уходил. Крик Антуанетты заставил их обернуться. Она подбежала к окну. «В пруд!» — лепетала она. «Кто-то свалился в пруд!» Николай, волоча ногу, быстро к ней подошел. Он заворчал. «Наверное, какой-нибудь браконьер. Браконьер взошел на мост, где доски истлели. Ему не выбраться на сушу, вода затянет. С ним будет то же, что было с тем, кто упал 60 лет тому назад. Крышка ему. Вот что значит охотиться на земле богачей». Вместе с Антуанеттой он выбежал из залы. Норман хотел было последовать за ними, но с ним сделался приступ слабости, ноги его не несли. Он остался один посреди сокровищ, накопленных родом Кулевае, ухватившись слабыми руками за спинку кресла, напрягая все силы, чтобы не свалиться на пол. Наконец он потащился к дверям и встретился в них с Освелем. У Освеля был тот же безупречный вид, но на его лице он прочитал «Смерть де Вольтера». Он крикнул ему, задыхаясь: «Он покончил с собою?» Освель ответил глухим голосом: «Я видел, как он упал в пруд». Он сделал шаг вперед. Моннорман выпрямился. «Вы толкнули его на самоубийство!» — сказал он. Англичанин покачал головой. «Не я. Он сам». Опять шагнул вперед и произнес еще тише: «Не слишком жалеете его. Он оставил здесь воспоминания». Они взглянули друг на друга. Вокруг них огромное зало, родовой музей, теперь почти темный. За стеною тишина парка. «Это воспоминание вы уничтожите?» — спросил Моннорман. На лице Освеля изобразилась вдруг жестокая боль. «Победитель?» Он чувствовал себя пленником договора. Он ответил: «Нет. Я заключил сделку с господином де Вольтером. Господин де Вольтер расплатился. Вы можете сообщить там, что ваш друг, ваш богатый друг, только что пал жертвой несчастного случая». Он показал в сторону гостиной, откуда доносились обрывки музыки. Взошел по ступеням. Но страшная ревность терзала его. Он знал, что Жорж де Вольтер выиграл партию. Он навеки сохранит леди Освель, никогда уже не отдаст ее никому. Он поистине стал только что распорядителем игры.